340. Гуру. Человек может быть очень высокодуховным и в то же время не знать дифференциального исчисления, электроники или производства атомного оружия. Блестящий земной ум не служит еще признаком духовности.